Так оно и было. После этой ночи никто из улья не собирал столько пыльцы с цветов и не вырабатывал столько меда. А когда наступила осень, а с ней и конец жизни, наша пчелка выбрала свободную минутку, чтобы перед смертью сделать последнее наставление молодым, окружавшим ее. Не столько наш ум, сколько наш труд делают нас сильными. Мне один раз понадобился весь мой ум, когда была в опасности моя жизнь. Но мне не пришлось бы тогда так напрягать его, если б я трудилась, как все. Я уставала не меньше, летая целый день без дела, чем если б работала. Мне тогда не хватало сознания своего долга, и я приобрела его в ту памятную ночь. Трудитесь, подруги, думая о том, что цель, к которой стремятся наши усилия, счастье всех, превыше усталости каждого в отдельности. Люди называют это устремление идеалом. И они правы. Не должно быть иной философии ни в жизни человека, ни в жизни пчелы. Анаконда. 10 вечера. Душно и жарко. Пасмурный воздух висит над сельвой. Ни дуновенья. Угольное небо прогрохочет время от времени, надтреснутое молнией от края и до края горизонта, но свистящий ливень юга еще не близок. По заросшей тропе в белоцветье испанского дрока движется копьеголовая, лениво и медленно, как все гадюковые. Это красавица-змея, длиной в 1,5 метра, и черные зубцы на ее боках уложены аккуратно, пилочкой, чешуя в чешую. Она продвигается осторожно, ощупывая землю перед собой язычком, который всем ее родичам служит не хуже, чем нам пальцы. Она охотится. Приблизясь к месту, где одна тропа встречается с другой, она задержалась, долго и старательно сворачивая свое тело. Еще минуту подвигалась, приноравливаясь, и, опустив голову на свои кольца, прижалась к ним подбородком и стала ждать. Минута. За ней другая. Третья. Она прождала 5 часов. И в начале 6-го часа оставалась все так же неподвижно. Дурная ночь. Уже скоро вспыхнет рассвет, и она собиралась было в обратный путь, но внезапно передумала. На свинцовом небе востока вырезалась гигантская тень. «Приблизиться бы к дому», — сказала сама себе копьеголовая. «Уж сколько дней слышу шум какой-то. Тут осторожность нужна». И направилась к гигантской тени с осторожностью. Дом, чья близость смутила копьеголовую, представлял собой старинное одноэтажное строение, обнесенное галереей и выбеленное. Вокруг возвышались 2-3 небольших барака. Дом пустовал, казалось, извечно. А сейчас вырывались из него какие-то странные шумы, удары чем-то железным и вроде бы лошадиное ржание. В общем, то, что за версту выдавало пришествие человека. Вот незадача. Беда. Но необходимо, однако, лично убедиться. И копьеголовой привелось убедиться много раньше, чем хотелось бы самой. Непродолжительный звук донесся до ее ушей, дверь отворилась. Змея вздернула голову, и, покуда вглядывалась в холодный рыжий проблеск на горизонте, предвещающий рассвет, заметила узкую тень, высокую и плотную, которая надвигалась на нее. Услышала она и шум шагов, удары крепкие, ровные, такие невыносимо чуждые, которые тоже за версту предупреждали о приближении врага. «Человек!» — задрожала копьеголовая, и, быстрая как молния, свернулась и напряглась, ожидая. И вот уже тень надвинулась на нее. Огромная стопа тяжело упала возле, и змея во всем неистовстве броска, могущего стоить ей жизни, метнула голову в то, что рядом, и резко выбрала назад, вернувшись в прежнее положение. Человек остановился. Он почувствовал, что об его высокие сапоги словно ударилось что-то. Оглядел, даже и не ступив ни шагу густые дикие травы вокруг, но не заметил ничего во тьме, едва пробиваемый зыбким рождением дня, и продолжал свой путь. Но копьеголовая поняла, что дом начинает на сей раз реально и неопровержимо человечью жизнь. И она печально заскользила назад, в свою нору, унося с собой убежденность в том, что этот ночной случай явился ничем иным, как началом трагедии, которая в скором времени развернется в ее родимых местах. На завтра, едва пробудившись, копьеголовая задумалась об опасности, грозящей из-за близости человека ее обширному семейству. Человек и гибель извечно составляют одно для всего племени животного. А для змеиного ужас катастрофы несут с собой два издавна знакомых чудовища — острый тесак, снующий повсюду, ворошащий само чрево леса, и огонь, вмиг поглощающий целую чащобу, а с нею самые сокровенные норы. Нужно было предотвратить беду. Копьеголовая дождалась темноты, чтобы начать свои действия. Без особого труда нашла двух сообщниц, сразу же и забивших тревогу. Она же, в свою очередь, сумела побывать в целом ряде мест, тех, какие сочла самыми подходящими для нужных встреч, и так в этом преуспела, что уже к 2 часам пополудни змеиное сборище, если и не досчитывалось еще кого-то, во всяком случае было представлено числом родов и видов достаточным, чтобы обдумать, как быть дальше. Внизу каменистого откоса, метрах в 5 вышины, в самой что ни на есть чащобе была одна пещера, полускрытая густым папоротником, почти заградившим вход. Она давно уже служила логовом лютой, гремучей змее, древнейшей из всех старух, хвост которой насчитывал целых 32 гремушки. Длина ее, правда, составляла всего 1,40 м, зато толста она была, как бутыль.